9 августа 1940 года, 06:35, СССР, Подмосковье, спецдача НКВД. Членов советской делегации разбудили еще до рассвета. Завтрак на скорую руку, вареное крутое яйцо, чай с белым хлебом и сливочным маслом. И вот уже делегатов ждет чихающий сизым выхлопом штабной автобус. Генерал Захаров вспомнил свой отъезд в Испанию. Тогда все было примерно так же, да только не совсем так. Хотя определенный мандраж и присутствовал, но загадочное будущее пугало и манило одновременно. В Испании он знал, чего ему и его товарищам стоит ждать со стороны итальянских и немецких оппонентов. Тут же все было абсолютно непредсказуемо. Вчера вечером он поговорил с Поликарповым и Ильюшиным. По обоюдному уговору, не касаясь конкретики, они обсудили дальнейшее развитие советской авиации. Стандартную формулу тактики воздушного боя «высота, огонь, маневр» требовалось наложить на стратегическую формулу войны в воздухе. Выше, дальше, быстрее. А вот с этим получалось плохо. Сверхманевренный самолет получался не очень строгим в управлении, а при увеличении скорости на особо резких эволюциях истребителей пилоты теряли сознание от отлива крови от головы, вызванного сильными перегрузками. Кроме того, отставало авиационное двигателестроение. Пока на советских заводах осваивали производство очередных лицензионных копий «Испана», «Сьюизы» или «Райт Циклона», западная конструкторская мысль шла все дальше и дальше, и советским конструкторам опять приходилось ее догонять. Казалось, что еще совсем недавно, в начале 30-х годов, авиадвигатели мощностью в 1000 лошадиных сил ставили только на рекордные гоночные самолеты. Но прошло совсем немного времени, и они стали обыденностью, чуть ли не вчерашним днем. Сегодня авиаконструкторы требовали моторы мощностью в 1500 лошадиных сил. А завтра потребуют еще больше, 2000 лошадиных сил или даже выше. В погоне за мощностью конструкторы авиадвигателей увеличивали наддув, повышали степень сжатия и требования к октановому числу бензина. Но, несмотря на все ухищрения, авиамоторы набирали вес, который составлял до 1/3 от массы самолета-истребителя. Проблемы советской авиации также состояли в недостаточном производстве крылатого металла, из-за чего в конструкции самолетов приходилось использовать куда более тяжелое дерево. Да и с вооружением было не все так просто. Часто случалось так, что даже расстреляв весь боекомплект, советский истребитель, вооруженный пулеметами винтовочного калибра, не мог сбить один «Юнкерс» или «Хейнкель». Короче, разговор вышел невеселым. Что касается генеральской части делегации, то генштабисты маршал Шапошников и генерал-майор Василевский были буквально шокированы заявлением Берии о том, что в начальный период войны Красная Армия потерпит поражение, а немцы дойдут до Ленинграда, Москвы и Сталинграда. Они, конечно, знали, что не все ладно в датском королевстве, но при самом скверном развитии событий все же надеялись на то, что отступать придется до старой границы, в крайнем случае до Днепра и Западной Двины. А тут позор, которого не знала даже царская армия во время Первой мировой. Что же касается Константина Константиновича Рокоссовского, то он, как командир, чья служба целиком и полностью протекала в войсках, куда лучше, чем работники генштаба, знал, во что для Красной Армии вылилось дело Тухачевского и последовавшая за ним вакханалия арестов и расстрелов. Черт с ним, с самим Тухачевским и его высокопоставленными подельниками. Они-то, вероятно, вполне заслуженно получили свою пулю в затылок. Но в попытке раскрыть несуществующий заговор непосредственно в войсках, ежовские держиморды сильно переусердствовали с поисками черной кошки в темной комнате. Маленький нюанс. С 1936 года в Красной армии не проводилось не только окружных или армейских маневров, но даже полковые или батальонные были редкостью. Все зависело от личности командира. Если он сам был деятельный и больше думал о боеготовности, чем о карьере, то тогда его часть или соединение находились в более или менее приличном состоянии. Если же нет, то тогда все рушилось после первого же толчка. Финская война вывернула наизнанку все грязное белье, показала пороки и недостатки РКК. Но все равно, по большому счету, состояние дел в армии улучшалось слишком медленно. Танкист Катуков и оружейник Симонов, каждый по-своему пытались представить себе оружие будущего, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Катуков еще ничего не знал про Т-34 и лишь краем уха слышал про КВ, а Симонов пока даже и не догадывался о промежуточном патроне. Что же касается чекистов, то они даже ничего и не пытались вообразить. Госбезопасный ум отличается от ума сотрудников других государственных служб строгой конкретикой. В этом смысле старшего майора госбезопасности Архипова в будущем интересовали выявленные в истории внутренние враги страны Советов, окопавшиеся на различных уровнях партийной и государственной иерархии. А майор госбезопасности Судоплатов жаждал выяснить фамилии и адреса тех зарубежных граждан, которые в не столь далеком будущем станут для СССР опасными внешними врагами. Ну, это чтобы в нужный момент подарить фигуранту коробочку конфет или подослать ему визитера с ледорубом под полой. Лаврентий Берия подъехал на своей «М-ке» как раз в тот момент, когда все уже позавтракали, собрали вещи и были готовы к путешествию в будущее. Поздоровавшись с Борисом Михайловичем Шапошниковым, он посмотрел на выстроившихся у автобуса военных и гражданских. В руках они держали небольшие желтые кожаные чемоданчики, трофеи состоявшегося год назад польского освободительного похода. Одобрительно хмыкнув, Берия махнул рукой. «Товарищи, партия и правительство посылают вас в разведку, если не на враждебную, то на чужую территорию. Товарищ Сталин верит в вас, и он просил вам передать, что от вашего успеха или неуспеха зависит многое, если не все». Тем временем водитель Берии вытащил из эмки небольшой, но тяжелый черный чемоданчик и передал его Косыгину. «Товарищ Косыгин, — сказал Берия, — здесь 10 килограммов золота в слитках, а также царских и советских золотых монетах. Это вам всем в качестве своего рода командировочных расходов. Бедную Лизу из себя там не изображать, но и не шиковать, чтоб все были устроены, накормлены, напоены. Вернетесь и читайтесь». Генеральный комиссар госбезопасности посмотрел на часы и махнул рукой. «Отправляемся, товарищи, время». Эмка наркома внутренних дел, автобус с делегацией проехали условленную деревню и въехали на лесную просеку. Прилегающий к месту перехода в будущее квадрат леса был плотно цеплен людьми в фуражках с васильковыми околышами. Никаких грибников, ягодников и прочих праздно шатающихся личностей там быть не должно. Проехав по просеке еще 500 метров, эмка и автобус прижались к обочине и остановились. В воздухе застыло напряженное ожидание. Лишь только лесные птахи чирикали о чем-то своем, о пернатом. Внезапно перед ними, прямо по оси просеки, в воздухе повис сияющий, нестерпимым блеском сгусток света, размером примерно с куриное яйцо. Берия не спеша вышел из машины. Повисев с полминуты, Яйцо вдруг развернулось в арочный проем на ширину всей просеки, достаточный для того, чтобы через него мог проехать паровоз или тяжелый танк. Из проема дохнуло тьмой и холодом, будто распахнулась дверь в огромный холодильник. В воздухе закружились облака холодного тумана, скрывающего противоположную сторону портала. Мгновение спустя из этих белесых клубов высунул заиндевелую морду. Нет, не танк, а огромный, больше любого существовавшего в 30-40-е годы грузовик. Полностью проехав в 40-й год, окрашенная в цвет хаки тяжелая машина остановилась, тихо урча двигателем. Со звучным щелчком распахнулась дверь с правой стороны кабины, и на землю лихо спрыгнул человек неопределенного возраста, одетый в камуфляжную форму без знаков различия. Одернув китель, он направился к вышедшему из машины Бери и отрапортовал. «Товарищ генеральный комиссар государственной безопасности, группа специалистов для оказания военно-технической помощи СССР в сфере разведывательной и контрразведывательной деятельности прибыла. Старшей группы полковник ГРУ ГШ Амелин». «Больно, товарищ полковник», — кивнул Берия и с интересом спросил. «А что у вас в машине?» «Спецоборудование, товарищ генеральный комиссар государственной безопасности», — ответил полковник Амелин и махнул рукой в сторону проема. «Мы к вам все-таки не с пустыми руками явились. И это еще не все. Разрешите ввести на вашу сторону всю колонну?» «Вводите, товарищ Амелин», — сказал Берия, и полковник Амелин махнул рукой, показывая водителю грузовика, чтобы он проезжал дальше. С тихим урчанием машина тронулась с места. Вслед за ней с той стороны въехали одна за другой еще две такие же армейских с виду машины. И огромный автобус с эмблемой германской фирмы «Мерседес» на решетке радиатора, раскрашенный в попугайные яркие цвета, типа какой-то частной туристической компании. Устало вздохнула пневматика, и автобус широко распахнул свои двери. Из него один за другим вышло с дюжину военных специалистов в такой же, как на полковнике, камуфляжной форме. Амелин бросил быстрый взгляд на стоящих чуть в стороне членов советской делегации, и, как отметил Берия, тут же, срисовав ее состав, чуть заметно улыбнулся. «Командуйте, товарищ генеральный комиссар госбезопасности», — сказал он. «Транспорт ждет. Не стоит долго держать портал открытым. Наши супостаты могут засечь со спутника большую утечку тепла и заинтересоваться ее причиной». Берия махнул маршалу Шапошникову рукой, указывая на диковинный автобус, и советская делегация гуськом потянулась на посадку. Вздохнули, закрываясь двери, и, заурчав двигателем, автобус понемногу стал пятиться в тот же морозный туман, из которого только что выехал. Вот в густых белых клубах скрылся бампер, еще с полминуты негромкий хлопок возвестил о закрытии портала. Туман рассеялся, лишь покрытые мелкой водяной изморозью кусты деревья и начинающиеся как бы ниоткуда отпечатки огромных протекторов могли сказать, что тут произошло нечто экстраординарное. Но и этим следам оставалось существовать весьма недолго. Кусты и деревья вскоре высохнут под жарким августовским солнцем, а автомобильные следы на просеке заметет полуторка с привязанными к ней сзади несколькими молодыми березками. И снова все в подмосковном лесу станет, как и прежде. «Товарищ Амелин», — сказал Берия, пришельцу из будущего, «мы уже подготовили здесь неподалеку базу для нашей совместной работы. Так что скажите водителям грузовиков, пусть следуют, не отрываясь за моей эмкой, а ваши люди пусть садятся в наш автобус. Лично же вас, товарищ Амелин, я попрошу ехать до места в моей машине. Поговорим с вами по дороге, так сказать, в неофициальной обстановке». «О чем будем говорить, товарищ Берия?» — спросил полковник, садясь в машину Берии на заднее сиденье. о грядущей войне, — ответил Берия, устраиваясь рядом. — О победе, о ядерной угрозе, о холодной войне, о разрядке, о перестройке, ну и о том, как так получилось, что СССР исчез. А РСФСР превратился в Российскую Федерацию. Поговорим пока неофициально, товарищ полковник, без протокола.